Глава 3. На выходе из заведения нас поджидает администратор, вручает 20% скидочные карты. Наумов игнорирует подношение, поэтому я забираю обе себе. Мы выходим на улицу, где моросит легкий теплый дождик, а воздух как никогда свеж. Антон закатывает глаз в ответ на мои умиленные глубокие вдохи. Обхватив мое запястье огрубевшими от гитарных струн пальцами, ведет нас на стоянку. Игнорирую приятное покалывание в местах соприкосновения нашей кожи и задаюсь вопросом, почему нужно меня постоянно тащить? Я могу идти за ним сама. Его трудно потерять из вида. Порывшись в кармане брюк, он извлекает брелок сигнализации. И припаркованный в середине ряда черный BMW 5 серии в новеньком кузове подмигивает габаритными огнями. «О, нет, нет, нет, нет!» Вырываю руку и останавливаюсь. Антон тоже останавливается и смотрит на меня с таким видом, будто спрашивает: «Ну что еще?» «Что еще? Ты шутишь?» Спрашиваю вслух. «Я не сяду за руль BMW». Мой обескураженный вид должен дать ему понять, насколько скудны мои навыки вождения. «Что не так с BMW?» — раздраженно спрашивает он. «Я никогда на нем не ездила. Вот что!» — сообщаю я. «Блядь, ты сказала, что у тебя есть права!» — возмущается Наумов. Качаю головой, намекая на то, как нелепо его замечание. И еще меня раздражает то, что он разговаривает, будто отсидевший в колонии строгого режима. «Ладно, насрать, пошли», — говорит бес и хватает меня за толстовку в районе плеча. «Ну и хам». И я понимаю это, даже несмотря на то, что задница у него просто отпад, особенно в этих штанах. «Я не сяду за руль. Я не хочу убиться. Лучше вызови такси», — бубню всю дорогу до машины. Он подводит меня к водительской двери и, распахнув ее, заталкивает внутрь. Бросив предупреждающий взгляд, очень неделикатно захлопывает ее и обходит машину. Настороженно слежу за ним через лобовое стекло, чувствуя себя инородным телом в глубоком кожаном сидении. Мне нужны еще одни ноги, чтобы достать до педалей, поэтому просто сижу, не двигаясь. Он садится в машину, мгновенно заполняя собой пространство. В воздухе чувствую запах его туалетной воды, и это грейпфрут. Определяю безошибочно. Очень и очень приятный аромат. Бес весь очень и очень классный, даже с разбитым лицом. Отвожу глаза, боясь быть пойманной за разглядыванием его коленей. Они у него очень мужские, такие рельефные и крупные. Даю себе мысленную пощечину и устремляю независимый взгляд вперед, прямо на сверкающую витрину огромного торгового центра. Антон нажимает старт-кнопку, и приборная панель оживает. «Офигеть!» — выдаю автоматически, изучая панель. «Ты еще какие-нибудь слова знаешь?» — ворчит Антон, нажимая на кнопки то там, то тут. Водительское кресло приходит в движение, и я плавно устремляюсь навстречу рулю с фирменной эмблемой. Еще секунда, и я забуду обо всех своих страхах. С интересом рассматриваю светящееся табло спидометра и тахометра и сучу ногами по коврику, давая понять, что все еще не достаю до педалей. Антон издает какой-то звук, напоминающий смешок, и придвигает кресло еще ближе. «Ага, достаточно», — сообщаю я, проводя кончиками пальцев по кожаной оплетке руля, на которой по кругу набито название группы. Наверное, подарок. «Блядь, убери это выражение со своего лица», — вторгается в мой мир глубокий бархатный голос. Голос у него чарующий, ведь он солист. Солист — сквернослов. Это, кстати, его официальное амплуа. Поворачиваю голову и смотрю в голубой глаз, внутренне морщась. За эти минуты я позабыла, как плохо он выглядит. «Можно не материться?» — спрашиваю, ведь эта манера изъясняться уже просто достала. «Нет», — нагло заявляет он, перегнувшись через коробку передач и пристегивая меня ремнем. Это немного шокирует, потому что его рука, задевает мою грудь, а цитрусовый запах сам ломится в ноздри. «Ты что думаешь, я не знаю, как пристегиваться?» Спрашиваю, надеясь замаскировать трепет за грубостью. Сама же сижу, не двигаясь, пока он не возвращается на свое место. «Любой дебил знает, как пристегиваться», — заявляет этот хам, совсем не объясняя, зачем вторгся в мое личное пространство. «Ездила на автомате?» «Нет», — раздраженно бросаю я, на что Наумов в очередной раз закатывает глаз. «Вот, смотри», — поясняет, указывая на рычаг. «Д» значит «ехать». «Пока тебе этого достаточно». Я больше сосредоточена на виде его жилистых ладоней, чем на коробке передач. Мне нравятся его руки, даже несмотря на ссадины, покрывающие костяшки пальцев. «Алле, ты меня слышишь вообще?» — говорит он, легонько толкнув меня в плечо. «А?» — спрашиваю удивленно, потому что слишком сильно погрузилась в тему рук. «Пиздец!» — возмущается он. «Тебя что, космос вызвал?» «Не матерись! Достал уже!» — рявкаю я, словно какая-то сварливая жена. Его измятое лицо расплывается в улыбке. Зрелище то еще. «Едь не больше 60», — говорит он, продолжая жутко улыбаться. Это заявление не подрезало моих крыльев, ведь я планировала ехать 40. «Выжми тормоз», — выжимаю. Он устанавливает рычаг передач на позиции «Д» и говорит, пристегивая свой ремень. «Нам направо. Сейчас отпускай тормоз и потихоньку газуй». Я делаю глубокий вдох и осматриваюсь. Заправив волосы за уши, кладу руки на руль, делая еще один глубокий вдох. «Пиздец», — комментирует мой штурман. В ярости поворачиваю голову и шиплю. «Заткнись и не матерись». Кажется, я наконец-то заговорила с ним на одном языке, потому что он сползает по сиденью и вольготно разваливается, врубая музыку. «Выключи», — требую, глядя перед собой. Мои навыки вождения автомобилей с запредельным для меня количеством лошадей не настолько хороши, чтобы в процессе еще и музыку слушать. К тому же работают дворники, и уже давно стемнело. К счастью, он не стал спорить и вырубил звук. «Поехали уже», — устало просит мой спаситель. Включив поворотник, привожу в движение многотонную махину. Не отрываю глаз от дороги и боковых зеркал, ориентируясь только на команды Антона. «Налево, здесь направо. Осторожно, блядь. Притормози. Следи за скоростью. Поворотник. Алена, блядь». Здесь стоит отметить, что я была удивлена тому, что он запомнил мое имя. Тем не менее, упорно держу скорость в пределах 55 км в час, что его невероятно бесит. Наслаждаюсь этим. «Отвали!» — советую белому Гелендвагену, который посмел мне сигналить. Антон притих, видимо, опять разболелись боевые раны. Не представляю, как можно функционировать с такой хренью. Оказалось, он живет на юго-западной, в одном из новых районов. И это еще не так плохо для меня, но и не так хорошо. Я попаду домой глубокой ночью, не иначе. К тому моменту, как мы добираемся до его района, я уже освоилась в свирепом черном красавце. «Здесь поверни направо. Вот. Вот здесь тормози», — говорит Антон. Я торможу перед огромным жилым домом, после чего Наумов велит: «Выходи». Покидаю полюбившийся мне салон. К хорошему так быстро привыкаешь. Антон садится за руль и начинает парковаться, восхищая меня своей параллельной парковкой. Видимо, он понял, что у меня нет к ней способностей. Я не в обиде. Осматриваюсь по сторонам и вздыхаю, начав загружать приложение такси. Не мешало бы позвонить Вике и подробно рассказать обо всем случившемся. Но у меня нет на это сил. Сдерживать бешеных лошадей BMW очень утомительно. Слышу, как хлопнула дверь машины и пискнула сигнализация. «Пойдем», — бросает мне Антон, проходя мимо и направляясь к подъездной двери. Разумеется, я не двигаюсь с места. Что это еще значит? Я не спорю, он очень классный, но я так никогда не делала. Никогда. Нажимаю на кнопку «Заказать». и не утруждаюсь с ответом, имитируя его раздражительную манеру поведения. Наумов останавливается и смотрит на меня, склонив голову набок. Я не знаю, что ему сказать. Я растеряна, потому что он очень мне нравится. Я уверена, он понравился бы любой женщине, у которой есть глаза. Но я не готова переспать с ним, а утром тихонько испариться. Это не мое. Я уже вызвала такси. Спасибо. Я не виновата, добавляю зачем-то. Наумов изображает на лице «достало». Я угадываю это, потому что за 3 часа общения научилась неплохо читать его гримасы. Переночуешь у меня. Я завтра тебя отвезу. Очень сомневаюсь насчет того, что завтра ему станет лучше. В то же время телом моим завладела усталость. Ведь уже 2:30 утра. Переминаюсь с ноги на ногу, не зная, что делать. Я никогда не спала у незнакомцев. Так же, как и не садилась в их машины. «Давай, я спать хочу!» Мягко поет голос современной анархии. Новые интонации в его речи действуют на меня успокаивающе, но не настолько, чтобы поддаться порыву. Подъехавшее такси встает между нами, и я устало трогаюсь к пассажирской двери, одними губами говоря «пока».